Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Продолжаем выполнять заявки радиослушателей. Поехали! Время стремительно мчится вперед, круша старые идеалы и возводя новые. А новое – это хорошо забытое и старое, как известно. Конфуций предостерегал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». А наш прославленный поэт Тютчев славил время перемен, когда человек может реализоваться, лично увидев, а может изменить ход исторических событий. Это нам ближе, а прочим нас просто не понять. Уж так заведено у человеков, основателей Мидгард-земли, дойти до самого до краю, до самого до донышка, изведать все, а потом силой духа взлететь, скинув в себя все непотребное, вернуться к истоку, к добру. Но и добро должно быть с кулаками, как в песне «Люди добрые», которую поет для вас Михаил Ножкин. С тех пор, как завертелась вдруг вселенная, добро и зло воюют день и ночь. С тех пор у нас забота неизменная, ну как добру, ну чем добру помочь? У зла мы знаем кулаки пудовые, и нервы, как стальной канат, крепки. А злые все, как правило, бедовые, а добрые, как правило, рабки. Человечество проверило веками, с темной силою сражения нелегки. А добро, оно должно быть с кулаками, с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. А добро, оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. А зло, оно проклятое, живучее, завистливый, коварный, подлый враг. Все метит в спину светлому да лучшему, толкает нас в невежество и мрак. Да грязной лапой в душах наших роется, надежды наши добрые крадет. А без добра планета остановится, а без добра и солнце не взойдет. Человечество проверило веками, с темной силою сражения нелегки. А добро, оно должно быть с кулаками, с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. А добро, оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. Трясет планету поступь многотонная, шагает зло в двуличии своем, ползет по свету пятою колонною, кружит над нами черным вороньем. Но добрые, как правило, бесстрашные, плечом к плечу нам встать давно пора. Пора вперед, друзья! В атаку, в рукопашную, на тьму под светлым знаменем добра. Человечество проверило веками, с темной силою сражения нелегки. А добро, оно должно быть с кулаками, с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. А добро, оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. В стол заказов пришло письмо от Михаила. Что же пишет нам Михаил? Здравия всем добрым людям. Отдельный привет Норильску. Очень хочется услышать ярославскую группу «Заря» с песней «Русская гармонь» и пуститься в пляс. Благодарю. Ну так пляши, Михаил! Звучит песня «Русская гармонь». мне песню, ту, что люблю я с детства до самого начала. Эх, как же не хватало спой, чтоб слезу пробила, слезой тоску размыла, и чтоб, как не бывало, душа моя плясала. Пой, русская гармонь, мотивчик заводной, ты душу мне открой. Пой, русская гармонь, в набе блини стрелой, над Русью, над землей. Так же просто кудрявый клен березку, веселую калинку, казачью лезгинку спой, чтоб до гостей пробрала пробуйного Степана. Играй же, что из силы, Катюшу под Берлином. Пой, русская гармонь, мотивчик заводной, ты душу мне открой. Пой, русская гармонь, на пепле не стрелой, над Русью, над землей. От маленькой гармошки до старого баяна, от хулигана трошки до деда Митрофана, от колоска ржаного до поля золотого, до Балтики, до пляски, до снежных гор Камчатки. Пой, русская гармонь, мотивчик заводной, ты душу мне открой. Пой, русская гармонь, на пепле не стрелой, над Русью, над землей. Эй! Ну как, пляска удалась? Тогда давай для твоего любимого города Норильска отправим помимо привета хорошую песню. Ансамбль Веросы «Заверуха». Слушаем. Засыпая, на снег засыпая, по дроблям. заветный след, потропляю заветный след. Засыпаем, снег засыпаем, за тобой осторожно ступаю, потропляю заветный след, заветный след. От Виктора Маслова пришло вот такое поздравление. Всем доброго здравия, тепла, добра и света. Прошу передать привет и мои наилучшие пожелания моим родичам Игорю, Надежде, Владимиру и Александру. Недавно по одному из наших древних календарей начался сороковник, вьюг и стужи. Но я прошу добавить стол заказов и включить в эфир песню о весне. Группа «Хварна. Где бывала весна?» А Народному славянскому радио всех благ и процветания. Благодарю. Благодарю Виктора за столь доброе письмо и пожелание. Конечно, песня про весну прозвучит, но прежде давай подружимся с вьюгой, дабы не гневить богиню Мару. Все же ее время еще не закончилось. А затем сразу выполним и твою заявку. Итак, первой звучит песня «Вьюга» в исполнении сестер Богдановых. Thank you. Ну вот, отдали должное стуже, а теперь для Виктора и его родичей чудесная песня в исполнении фольклорной группы «Хварна». «Где бувала весна? Где бувала?» Весна, где бывала весна, где бывала. Пришло очень коротенькое письмо от Виталия. Всем здравия. Поставьте песню группы «Сколот» в добрый путь. С радостью выполняю эту заявку. Тем паче, что она звучит прям как напутствие. Короткий текст, а каково содержание? Сразу видится дорога, тропинка или широкое поле, а на горизонте солнце. Ведь добрый путь простирается только к свету. Исполняю заявку Виталия. И тебе, Виталий, добрый путь. Слушаем. Други, струги, вы садитесь ранней ясною зарей. Нас дождь Богом в путь пустите с песней доброю родной. Новгородцы, киевляне, люди вольные, славяне, всех уж нас не перечесть. Надо нам забыть раздоры, не решать во брани споры, всем сойтись на праздник общий, за столы дубовый сесть. Краснозолнышко прославим, на небес костры запалим, наших предков мы помянем, обретем в душе покой. И возрадуется небо, хватит всем земли и хлеба, жить в ладу отныне станем, и отступит тьма с тоской. Конца и края ей, средь полей дубрав блистая, серебром звенит ручей, кровью прадеда полита, да копытами избита, за свободу и за честь. Собись, едино плей, давно пришло до время, только вместе мы сумеем Русь от века уберечь. Красносолнышко прославим, на небес костры запалим, наших предков мы помянем, обретем в душе покой. И возрадуется небо, хватит всем земли и хлеба, жить в ладу отныне станем, и отступит тьма с тоской. Ясною зарей с доброй песней в путь пуститесь на славянский праздник свой. Красносолнышко прославим, до небес костры запалим, наших предков мы помянем, обретем в душе покой, и возрадуется земли и хлеба жить в ладу отныне станем, да пребудет мир такой. «28 января, сороковина по Сергею Данилову. Мне показалось верным вспомнить про него. Все мы, по крайней мере, кто постоянно слушает радио, знаем этого славного мужа, витязя по варне, учителя, наставника по призванию, жарким сердцем, жившим по праве. Все, что он знал, отдал народу. И народ ответил, посвятил ему песню, которая транслируется сейчас в Ютубе на весь мир. Пусть прозвучит в память о удивительном человеке, ушедшем в небо, песня группы «Сколот» «Внуки богов». Боги могучие весть принесли. Дорога во Сваргу на этом пути. Пусть меч нас хранит от заклятых врагов. Дорога трудна, но и нрав наш суров. Ладья удалая пройдет этот путь, а совесть и вера не даст нам свернуть. Наш взгляд устремился в безбрежную даль. Надежда крепка, даже тверже, чем сталь. Мы внуки богов, и в нас есть еще силы. И пусть далеко до заветной мечты, и пусть от усталости кровь в венах стынет, но каждый, кто дышит, не дрогнет в пути. Прощая бездна друзей, забирает бездушная чернь, обнажает клыки. И боль, словно меч, нашу плоть разрывает, и рвется огонь из пробитой груди. Судьбой не сгноим наши души, не шагу назад, стиснув зубы вперед. Пусть смерть за спиной безустанно хохочет, пусть шторм, задыхаясь, от гнева ревет. Знаем эту песнь, что ведет нас сквозь стерни, бессилен и страх против веры святой. И копья врага не сразят эту веру, ведь песня-то в нас в лютый холод и зной. Земном или в сече кровавой, мы вспомним всегда те родные места, запах реки и лесную прохладу, пение птицу ночного костра. Пока только шторм, злая схватка со смертью, перед нами порой мгла слепая стоит. Но мы верим в наш путь, мы поем свою песню. И она, как стрела, над волнами летит. Есть еще силы, и пусть далеко до заветной мечты, и пусть от усталости кровь в венах стынет, но цели своей мы, как прежде, верны. Знает, не будь за спиной Сергея Александровича, такого надежного тыла, смог бы он так много сделать для того, чтобы мир стал лучше и светлее. Для его верной спутницы, его богини, ладушки Аллы, звучит песня «Две души». Ты одна можешь мне помочь, так душа просится моя. Мы вдвоем долгою зимой будем жить, счастье не тая. Мы вдвоем долгою зимой будем жить, счастье не тая. Будем жить и не унывать, будет мир радоваться нам. Две души, вечные слова, две души, музыка одна. Две души, вечные слова, две души, музыка одна. Две души вместе над землей, две души вместе у огня. Две души нежно и тепло свой покой будут охранять. Души нежно и тепло свой покой будут охранять. Тюрьма. Нам с тобой это нипочем. Две души вместе не сломать. Нам с тобой это нипочем. Две души вместе не сломать. Две души вместе не сгубить, злой молве их не одолеть. Две души созданы любить, долго жить и не умереть. Две души созданы любить. одна, можешь мне помочь. Ты моей душеньке нужна. Мы вдвоем долгою зимой, чтобы вновь к нам пришла весна. Мы вдвоем долгою зимой, чтобы вновь к нам пришла весна, чтобы вновь к нам пришла весна. Всеслава написала так: теплый привет добрым и веселым чатовцам Славянского радио. И передать песню под стать их добрых и веселых диалогов. Так держать здравие во всем. Не могу не согласиться с Всеславой. Чатовцы у нас народ веселый, жизнерадостный, порой чрезмерно. И это правильно. Жить и надо в радость, а с песней и того радостнее. Пусть прозвучит для всех участников и слушателей радио песня в исполнении ансамбля «Веросы» «Музыка для всех». Thank you.